Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 8 июля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. У мирного решения Карабахского конфликта нет альтернативы, заявил спецпредставитель Евросоюза. Президент США выразил готовность активизировать усилия по карабахскому урегулированию. В Третьяковской галерее пройдет выставка Айвазовского. Фильм «Тайваник» победил на международном фестивале. Итак, подробности новостного блока. Президент США Барак Обама в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным выразил готовность активизировать усилия США по урегулированию карабахского конфликта, сообщает Белый дом. Президент Обама выразил свою готовность интенсифицировать усилия вместе с Россией и Францией как сопредседателями Минской группы ОБСЕ по достижению всеобъемлющего урегулирования конфликта, говорится в заявлении Белого дома, передает РИА Новости. Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что Владимир Путин проинформировал Обаму как главу страны сопредседателя Минской группы ОБСЕ по карабахскому конфликту об итогах состоявшейся в Санкт-Петербурге трехсторонней встречи с лидерами Армении и Азербайджана. При этом Обама дал высокую оценку предпринятым Россией усилиям. У мирного решения карабахской проблемы нет альтернативы. Об этом заявил специальный представитель Евросоюза по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Герберт Зальбер на встрече с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном в Ереване. Зальбер подтвердил содействие Евросоюза усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Министр иностранных дел Армении подчеркнул необходимость безоговорочной реализации договоренностей, достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге, для продвижения мирного процесса. Соглашение о военной взаимопомощи между Арменией и НКР находится в стадии обсуждения. Об этом заявил на пресс-конференции депутат Национального собрания Армении от оппозиционной фракции «Наследие», член постоянной комиссии парламента Армении по внешним связям Теван Погосян. Отметим, президент Армении, председатель Совета безопасности Серж Саркисян вечером 2 апреля провел заседание Совета безопасности, в рамках повестки дня которого была обсуждена ситуация, сложившееся в результате грубого нарушения Азербайджаном соглашения о перемирии. Министерству иностранных дел, думаю, необходимо сотрудничать с МИД НКР и работать в направлении заключения с Нагорным Карабахом договора о военной взаимопомощи, сказал тогда глава Армении. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Первая инженерная лаборатория «Армат» для школьников открылась в Арцахском центре информационных технологий по инициативе Союза производств информационных технологий при финансировании компании «ЮКОМ». Это по счету 131-я инженерная лаборатория, 130 открытой в Ереване и Марзах Армении. На торжественной церемонии открытия директор фонда Арцахского центра информационных технологий Нарине Асатрян поздравила всех с этим событием и отметила значимость инженерных лабораторий для Арцаха. Поздравляю всех нас с открытием первой инженерной лаборатории на территории Арцаха. Надеемся, что лаборатория будет служить методической площадкой для учителей разных уровней, преподавателей по части информатики, а также будет большой площадкой для детей, учащихся начиная с 6 класса, и вызовет большой интерес у детей эта лаборатория. И надеемся на активность нашего общества, в первую очередь родителей и детей, которые будут вовлечены в сферу инженерии. Это одна из перспективнейших сфер развития этой информационной технологии. И вовлекая наше подрастающее поколение в эту сферу, можно будет решить очень многие проблемы, начиная с бытовых вопросов, социальных, и переходя уже в область высоких технологий, развития экономики Нагорного Карабаха. Заместитель директора Союза производств информационных технологий Гайк Чобанян отметил в своем слове, что сфера информационных технологий во всем мире самая развивающаяся и востребованная. Наша цель за 4 года открыть инженерные лаборатории во всех общинах Армении и вовлечь в эту деятельность 100 000 детей. 4 տարվա ընթացքում այսպիսի լաբորատորիաներ ունենալ Հայաստանի բոլոր համայնքներում, մոտ 100 000 երեխա, որոնք ներգրավված կլինեն այս լաբորատորիաներում, 4 տարի հետո երապատկել Հայաստանի տեխնոլոգիական ոլորտի ծավալները. До конца этого года запланировано число инженерных лабораторий довести до 200. Генеральный директор компании Юком Хайки Саян отметил, что ими уже финансировано и открыто 70 инженерных лабораторий. Мы очень гордимся этим проектом, реально, потому что это может поменять курс нашей страны на технологическое развитие. Мы знаем, что страна была как в советском пространстве, она гордилась тем, что было больше 150 тысяч сотрудников, которые работали в этой сфере. И реально мы видим, что этот потенциал есть, наш народ математическим уклоном, и мы хотим развить эту отрасль. И, как сказал товарищ Чубанян, в этой отрасли в течение нескольких лет по всему миру будет числиться порядка 3 миллионов сотрудников. И мы видим, что в Армении можно создать такой бум и взять верх этой отрасли. И реально это та отрасль сейчас, где сотрудники очень легко находят работу. И реально компания борется по добавлению сотрудников. Всех IT-компаний есть проблема вовлечения новых сотрудников, потому что хороших специалистов очень мало. И мы видим, что все эти шаги приведут к росту качества наших сотрудников. О значении открытия инженерной лаборатории и дальнейшее содействие развитию общества в слове Грача Арзуманяна. Мы начинаем с 10 лет, детей приучают к мысли, что они могут быть не только адвокатами, правоведами, экономистами, но и инженерами. Этим шагом мы возвращаем инженеров в армянское варшавское общество и даем детям возможность вспомнить, что есть инженер. Если есть инженер, появляется возможность иметь более сильную армию, иметь более сильное общество, более сильное производство. Появление этой лаборатории дает нам первый шанс, что лет через 15-20 мы будем иметь другое общество. Напомним, что в рамках данного проекта в 2013 году в школах Шуши, Ванка и Чартара были открыты кружки по работостроению. В нашей программе последняя беженская история села Усыпованно-Скиранского района. Беженец из Баку Беньямин Нарсисян. С 1953 года, да, с 1998 года жил в городе Баку. Я не могу перечислить районы, где я жил, где я прошел. Оттуда в армии, после армии обратно в Баку. Из Баку приехал, был выселен армянин от азербайджанцев, а переехал в Сисян, в село Шаки. Жил там 10-12 лет, переехал в свою родину. Я сам с Карабаха. В Баку как вы жили? События вы помните, как вас оттуда прогнали? Я в Баку жил очень хорошо. Мне семья была 5 человек. С Асунгайцы начали. Асунгайцы жили мои родственники, близкие родственники. Пришли ко мне и сказали, надо уехать отсюда. Жить невозможно. Сейчас в Усыпованье с вами кто живет? В Усыпованье со мной сейчас в данный момент живет жена, 4 внуки. В данный момент гуляют там. Дети? Мои оба сыновья в Ереване. Это был материал с участием беженца из Баку, жителя села Усыпованно Скиранского района Беньямина Нерсисяна. Государственная Третьяковская галерея России в связи с показом выставки Ивана Айвазовского впервые за свою историю ввела предварительную продажу билетов через сайт. Об этом сообщила директор галереи Зельфира Тригулова. «Мы понимаем, что Айвазовский фигура известна и выставка будет пользоваться популярностью, поэтому решили подстелить соломку всюду, где это возможно», объяснила она решение ввести предпродажу билетов в интернете. Открытие выставки намечено на 29 июля. Она продолжится до 20 ноября. На выставке Ивана Айвазовский к 200-летию со дня рождения покажут 120 полотен и 55 графических произведений, а также личные вещи художника, например, его паспорт с многочисленными визами. На выставке ожидается до 300 тысяч посетителей. Команда из Армении примет участие в армейских международных играх 2016. Кроме Армении, свое согласие на участие дали еще 18 стран, в том числе Азербайджан. Армянская церковь и историческая баня в турецком городе Акшехир находятся на грани разрушения. В стенах церкви есть большие трещины, а муниципалитет города Акшехир, которому принадлежит церковь, не предпринимает никаких шагов, передает Аризон Уикли. Церковь была построена в 19 веке армянской общиной и была центром культурных событий. Несмотря на обещания турецких властей, церковь никогда не ремонтировалась. Среди стран ближнего зарубежья наибольшей популярностью у туристов из России пользуются Армения, Грузия, Молдавия, Киргизия и Азербайджан. Об этом сообщают эксперты сайта Tuturu, проанализировавшие купленные на сайте авиабилеты в страны ближнего зарубежья. Аналитическая группа международного исследовательского проекта The Social Progress Imperative опубликовала очередной ежегодный индекс социального прогресса за 2016 год. Армения заняла 67 место в индексе социального прогресса из 160 стран. Замыкают рейтинг Чад, Афганистан и Центральноафриканская Республика. Картина режиссера Дживана Аветисяна «Теваник» о Карабахской войне победила в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» на фестивале игровых фильмов в Голливуде. Кроме того, «Теваник» включен в конкурсную программу российского кинофестиваля «Voices», который пройдет в Вологде с 7 по 9 июля. Напомним, премьера картины «Теваник» состоялась весной 2014 года в Ереване. Эксперты Организации по защите прав потребителей Foodwatch нашли в шоколаде Kinder канцерогены. В продуктах производителя шоколада были обнаружены так называемые минеральные ароматические масла, которые образуются при нефтепереработке. Опасное превышение концентрации таких масел было зафиксировано в 3 видах шоколадных конфет и 20 протестированных образцах продукции – от чипсов до шоколадных батончиков. Эти вещества могут вызывать онкологические заболевания. Предположительно, они попадают в продукт с обертки. Организация проинформировала общественность об итогах экспертизы и призвала производителя шоколада снять с продажи опасные продукты, но получила отказ. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.